слов лишних не надо, встреч больше не надо, и грусти не надо. Но что же случилось с тобой и со мною, что вдруг изменилось ранней весною? Сейчас листья птицы без следа. Как возвратит нашу песню лишь однажды судьбою пробета в то прекрасное звездное лето для тебя. Так больно кричали, наш май возвращали. Как я люблю твои руки, глаза и улыбку. Не исчезла любовь, не угасла без следа. И повторить все, что было, я смогу. Если только захочешь, зазвучит сердце трепет по ночи, как струна. Так больно кричали, в наш май возвращали. Как я люблю твои руки, глаза.